На днях президиум Верховного народного собрания Корейской Народно-демократической Республики внес поправку и дополнение к закону о лесе. Данный закон был принят 11 декабря 1981 года 1992 и несколько раз проходил поправку и дополнение. Настоящий закон состоит из 48 статей и 5 глав. В нем освещены вопросы контроля над образованием леса и его защитой, эксплуатацией лесных ресурсов и управлением лесным хозяйством.